Глава 24. Габиш ставит задачу. Мне думалось, что история с Константином не должна пройти даром для Гауптмана Гюберта. Так оно и вышло. Из болтовни Пахитуна, который, как шифровальщик, был в курсе всех событий, я узнал, что назначено расследование. На другой день после моей встречи с Криворученко на опытной станции появился немецкий майор, оказавшийся, как удалось мне узнать позже, следователем. Он снял допросы с Гюберта, Рауха, Шнабеля, Пахитуна. Последним он вызвал меня. Переводчиком был Раух. Из вопросов следователя я без труда догадался, что ему известен разговор, состоявшийся у меня с Гюбертом относительно Константина. После отъезда следователя Пахитун сказал мне, что Гюберту нагорит, если не вмешается полковник Габиш. По мнению Пахитуна, Габиш очень ценит Гюберта, во всем поддерживает его и не дает в обиду. Пахитун оказался прав. Габиш, очевидно, решил вмешаться и неожиданно появился на опытной станции. Это случилось через 2 дня после отъезда следователя. Не зная, о чем он разговаривал с Гюбертом, кого еще вызывал к себе, но Пахитун доложил мне, что там, имея в виду кабинет Гюберта, идет беседа на высоких тонах. В тот же вечер, когда я уже собрался улечься в постель, меня пригласили к Гюберту. За его столом сидел жирный, с неподвижным, как у индийского башка, лицом Габиш, а Гюберт стоял у окна. Он, как всегда, оказался холодным и бесстрастным, стоял, сложив руки на груди, молчал и даже не ответил на мое приветствие. Я думал, что Габиш начнет разговор о Константине, но он заговорил не об этом. Сунув мне на этот раз свою пухлую влажную руку, он пригласил меня сесть и спросил: «Как ваши успехи? Как поездка к доктору?» Я коротко рассказал об учебе и о встрече с доктором. «Доктор говорил вам, с какой заданий Ви будет ехать обратно домой?» Я кивнул. «Ви будет самостоятельно работать и имеет дел только с доктором, ясно?» «Вполне», — ответил я. «Для брызгалов Ви повезет раций, но лично с ним не встречает. Рацию Ви передает господину Саврасов, а он даст ее брызгалов. И Саврасов пусть устраивает брызгалов работа. У вас будет другой большой дел. Ви будет работать так, как работает немец, и как не умеет русский. А Ви будет получать большой деньги». При этих словах я осклабился и поклонился. Габиш сказал, что под моим началом будет несколько железнодорожников, проверенных на деле. Но ограничиваться этими людьми не следует. Я должен позаботиться о приобретении новых агентов, способных выполнять задания германской разведки. Моя задача – организовать непрерывные систематические диверсии на железнодорожном транспорте. Выводить из строя ближайшие к фронту узлы, мосты, водокачки, депо, поворотные круги, стрелки, систему светоблокировки, подвижной состав. Особенно важно создавать пробки на узловых станциях. «Ви должен создавать массовый диверсионный аппарат», – подвел итог полковник Габиш. «Вам будет помогать доктор. Саврасов надо забывать, Брызгалов тоже». Я заявил, что буду только рад забыть Брызгалова, и поинтересовался, через кого придется мне поддерживать связь с опытной станцией. «И через доктора, и через радиста», — сказал Гюберт. «Я, Рихтик, правильно», — подтвердил Габиш. «Через доктор Ви даете отчет вся диверсионная работа, а через радиста будет передавать разведывательную информацию». «Следовательно, вы дадите мне радиста?» «Да», — твердо ответил Гюберт. «Радист уже есть», — добавил Габиш. «Радист там, ваша сторона. Он ожидает ваш приезд». У меня мелькнула догадка, что речь, вероятно, идет о радисте Куркове, связь с которым прервалась. «Но мы с вами будем иметь общую беседу», — предупредил Габиш. Вынул из кармана большой платок, вытер им кончик своего массивного носа и поинтересовался. «Ви в курсе событий, происходящих на фронт?» «Примерно», — ответил я. «Ми у него в комнате поставили приемник», — вставил Гюберт. «Очень хорошо», — одобрил полковник. «И не надо быть страх, что там есть». «Я понимаю, война есть война». «И очень правильно. Котел Сталинград? Блеф. Ми будем Москва. Это тактик фюрер». Он помолчал и спросил. «Что было у вас с Константином?» Я рассказал буквально то же, о чем доложил Гюберту, то есть, что Константин показался мне подозрительным. И тут Габиш, подобно Гюберту, пустился на хитрость. Ви его встречает в город? Нет, не встречал. Я хотел было добавить, что встречал Проскурова, но, перехватив предупреждающий взгляд Гюберта, умолк. «Тогда все есть ерунда», — подвел итог Габиш. «Ми будем проверять, Константин. Ми не допускает его учеба. Ви делает...» Габиш вдруг замолк и прислушался. Лицо его исказилось, стало каким-то жалким, беспомощным. Снаружи явственно доносился рокот самолетов, нарастающий, мощный. «Давайте смотреть воздух», — предложил Габиш и с быстротой, несвойственной его чину и комплекции, выскочил из-за стола. Гюберт подал ему шинель, оделся сам. Рокот приближался, ширился, нарастал, и уже тоненько тренькали стекла в окнах. Во дворе опытной станции толклись почти все ее обитатели. Я увидел Шнабеля, Рауха, Венцеля, Похитуна, повара, солдат. Стояла тихая безветренная ночь, и в тугом промороженном воздухе, точно шум мощного прибоя, то замирая, то усиливаясь, наплывал рокот моторов. Но в бездонном небесном океане, кроме мерцающих звезд, ничего нельзя было увидеть. С северо-востока шли тяжелые советские бомбардировщики. Это было понятно по звуку моторов, это было ясно и мне, и всем обитателям станции. Однако Габиш, стоявший на крылечке дома, счел нужным сказать. «Наши идут с бомбежка». Он сказал это, поправил нервным жестом меховой воротник шинели и начал растирать рукой замерзающие щеки. Гюберт громко скомандовал по-немецки. «Выключить движок!» «Гуд!» — тихо одобрил Габиш. Среди обитателей станции произошло движение, кто-то побежал в помещение электростанции, и через несколько секунд монотонный стук движка умолк. Самолеты плыли над нами. Гюберт сошел с крыльца и остановился посередине двора. Его окружили Шнабель, Раух, Венцель. Я остался рядом с полковником Габишем. В небе вспыхнули стремительные лучи прожекторов и тут же затявкали автоматические зенитки. Над городом и южнее его вспыхнули две огромные люстры. Стало светло, как днем. Я отчетливо увидел каждое поленце дров, сложенных под навесом, ручку на дверях бани, провисающие от снега провода антенны, шевроны на шинелях Гюберта и Шнабеля. Каждую морщинку на лице Габиша. Первые самолеты перешли в пике, и их рев перекрыл дикий свист падающих бомб. Огромные вспышки яркого света раскололи ночь. Раздались гулки и взрывы. Земля качнулась под ногами. Рубленные домишки заскрипели. Освободившиеся от бомб самолеты, чуть не на бреющем полете, уносились прочь на восток. А новые, идущие оттуда с ревом и рокотом, устремлялись к земле. На Габиша нашел столбняк. Он стоял, как жена легендарного Лота, с помертвевшим лицом, не произнося ни слова. Гюберт шепнул что-то на ухо Похитуну, и тот со всех ног бросился в дежурную комнату. Через короткое время он вновь появился на дворе и на ходу громко крикнул. «Аэродром бомбят у Поточного! Больше десятка самолетов!» Я-то уже знал, что бомбят. Значит, Криворученко передал то, что я сообщил ему устно при первой нашей встрече. Бомбовые удары следовали один за другим и сериями. За городом бушевало пламя страшной силы, заливая все вокруг зловещим кровавым светом.